Глава 7. Неприятности не приходят одни. Обычно их трое. Я с недоумением, вернее, с полным непониманием того, как я должен поступить, смотрел на разъяренное животное. Сражение только началось, это было понятно по еще целому, но уже во всех местах идеально круглому шару плоти. Медведь, кстати, тоже был ранен. Несколько снарядов нашли свою цель — бок косолапого. Теперь оттуда медленно вытекает кровь, однако ХП вышеупомянутого не спешит падать. Оно зависло на значении 80%, если верить моему глазомеру. А вот у Химеры все несколько хуже. От ее огромного здоровья осталась лишь половина, да и та тает с небывалой быстротой. «Насть!» — крикнул я. «Бери камни и кидай в медведя! Быстро, быстро! У тебя силы и ловкости больше, чем у меня, авось попадешь!» Я разговаривал с умертвым, как с настоящим человеком. Всегда знал, что одиночество до добра не доведет. Однако, несмотря на немощность моего тела, я тоже решил как-нибудь помочь питомцам. Только вот я не учел, что камней в округе нет. Видимо, пора отступать, черт. У меня же тут кости остались. Успею подобрать? Нет, лучше не рисковать. Тогда запомним и заберем в следующий раз. Да. А пока бежать, и как можно дальше, или лучше не бежать, а спрятаться. А может подманить к ловушке, и... Мала ловушка. Не поместится в нее медведь. И что тогда? А вот спрятаться. Но где? А может, он и не побежит за нами. Сейчас порвет химеру, покушает, успокоится, да и пойдет с миром. Вероятно, так и будет. Мысли метались с необычайной, просто дикой скоростью у меня в голове. «Насть, за мной!» — приказал я прислужнице. Мы выбежали к ручью и около 2 минут бежали вниз по течению. Так дорогу назад будет легче найти. Сообщение о смерти Химера пришло приблизительно на середине нашего небольшого пути. Мы спрятались за небольшим камнем, булыжником, непонятно откуда взявшимся посреди леса. На самом деле умом я понимаю, что камень не очень-то нас скрывает от преследования зверя, который по большей части опирается на обоняние в этом вопросе. Но, черт возьми, камень придает некую уверенность, иллюзию защищенности. Фух, перевел я дух. Легко отделались. Ладно, в следующий раз буду знать, что приманка в названии просто так стоять не будет. Я, конечно, понимал, что ничего в этой жизни не делается просто так. Но приманить грёбаного медведя... Я даже уровень его заметить не успел. Но ничего, в следующий раз, когда у меня армия будет побольше... Да, в следующий раз мы покажем медведю, кто здесь батя. А пока... Пока сидим, мыслил я вслух. Надо успокоиться и восстановить себе ману. Это не круто будет встретить какого-нибудь волка с опустошенным резервом. Подумано, сделано. Я сел медитировать. Вы добыли 12 единиц маны. Мудрость плюс 1. Мысленно протянул я. А чё так мало? Очередной ап мудрости — это просто великолепно, но... Здесь что, какая-то энергия не такая? «Включи мозги», — резко заявила я сам себе. «Наверняка энергия у живых существ, вроде деревьев, букашек и прочего, выше, чем у всякой разной неживой природы». «Ага, именно поэтому заклинание из области иссушения». «Ага, а еще оно запрещено. Неспроста же». «Мдям». Около 10 минут медитации действительно успокоили меня, сконцентрировали мои мысли. Я составил в голове новый, усовершенствованный план, который, по моему разумению, должен будет принести меня к новым победам. Внимание! Ваш предмет «Портативная почта» активен. Да блин, да что ж такое? Каждый раз, как я трачу свои ментальные силы на хоть какой-нибудь четкий план, судьба ставит мне в колеса новые и новые переменные. Придется корректировать. Хватит жаловаться. С этой мыслью я достал тарелку. Внимание! Использование аукциона возможно только для зарегистрированных пользователей. Желаете создать новый аккаунт? Да? Нет? Спросите меня позже. Я с уверенностью тыкаю в первый вариант. Лучше бы я этого не делал, серьезно. Меня телепортировало в какую-то комнату с весьма приятным интерьером. Небольшая, но при этом довольно вместительная ввиду отсутствия мебели комнатушка с темно-зелеными стенами, кожаным коричневым диваном и странным карликом. Именно так бы я описал ее. Это потом, позже, я заметил ничем не примечательный стол, письменные принадлежности и немного обшарпанный черный дощатый пол. В тот момент все мое внимание было приковано к гному. Длинная борода, огромный буквально во весь его рост молот за спиной, легкое, но необычное светящееся обмундирование. Да, такой вид повергнет неподготовленного человека в шок. Я же отделался простым удивлением, которое мне, возможно, даже удалось скрыть. «Первый раз в нашем сервисе, я правильно понимаю, господин...» Учтиво, слегка басистым тоном произнес бородач. «Да, совершенно верно понимаете», — ответил я незамедлительно. «Родители дали мне прескверное, но довольно благозвучное имя — Скелетошка. А как я могу именовать вас, достопочтенный?» «Зовите меня Бромом, если угодно. Итак, вернемся к делу, господин Скелетошка. Какими активами вы располагаете?» «В данный момент за спиной у меня ничего нет и быть не может. Видите ли, я... как бы вам объяснить? Аскет. И ввиду профессии обязан вести максимально отрешенный образ жизни. Однако в скором времени я планирую выбрать область магии, имеющую менее серьезные требования к своим... сторонникам». «Понятно. В общем, стандартную подписку покупаете?» «Ложь плюс один. Вы меня, конечно, простите за излишнюю любознательность, но поясните, чем отличается стандартная подписка от остальных и какие виды подписок вообще существуют?» — уважительно спросил я. Еще с детства я усвоил, что вежливость — лучшее оружие. Ей покорны абсолютно все. От школьного учителя до парочки гопников. Порой мне удавалось достичь некоторых высот в реальной жизни только из-за моей бесконечно полезной привычки переходить на официоз в критических ситуациях. «Значит, смотрите». Гном сел на диван таким образом, чтобы молот не сильно мешал ему. Я расположился рядом. «Существует два класса распространения услуг нашей компании — покупка и подписка. Суть первой в том, что вы или любой другой клиент — приобретаете возможность за определенную сумму покупать или продавать товары. Второй забирает некоторый процент от продаж. Ранг вашей подписки или покупки влияет на вес товаров, которые вы можете купить или продать за день». Коротышка сглотнул и продолжил. «Например, медная подписка взимает с вас 10% от стоимости купленного или проданного товара, а также накладывает ограничение на 10 килограммов обмена с аукционом в день. Серебряная — до 30 килограммов и 5%. Золотая — 2% и 100 килограммов. Платина — проценты тонну. А алмазная — самая совершенная подписка. Не взимает никаких процентов и не накладывает никаких ограничений на транспортировку». Гном на секунду остановил свой рассказ. Я решил воспользоваться моментом, чтобы задать направляющий вопрос. У меня нет желания проводить тут вечность. «Я так понимаю, существует какое-то препятствие, не позволяющее получить мне сразу, скажем, алмазный ранг?» «Конечно. Для получения столь высокого ранга вы должны обладать очень хорошей репутацией с нашей конторой или же быть клиентом нашего аукциона не менее 200 лет». «Ничего себе у них тут временные промежутки. Да, чую, не скоро кто-то станет даже золотым клиентом. Хотя грамотные же полезы должны найтись. А что же такое пресловутая покупка?» Незамедлительно спросил я. «Здесь все несколько проще. Это покупка себе на некоторый срок одного из рангов на некоторый период времени. К тому же при желании можно будет докупить себе необходимое количество килограммов по определенной на то причине». С готовностью, делая хаотичные паузы между некоторыми словами, что придавало его речи странный, но довольно приятный акцент, ответил гном. «Тогда, думаю, да, вы совершенно правы. Я беру подписку, однако надеюсь, что в ближайшем будущем заслужу уважение вашей организации. Кстати, не поможете разобраться с интерфейсом и в ценах?» «С первым все просто, даже помогать не придется. Наши специалисты, благо, постарались. А со вторым, увы, сложнее. Вы можете нанять специалиста или, подняв свой ранг, получить его услуги за счет аукциона». «Тогда не смею вас задерживать», — с уверенностью произнес я. «Регистрация?» Улыбнувшись, напомнил мне карлик о том, зачем я, собственно говоря, здесь. Я хлопнул себя по лбу. «Опустим за ненадобностью ненужные подробности интернет-бюрократии. Даже описывать то, сколько времени я там потратил и как это было скучно, я не хочу. Ну, теперь я зарегистрирован на аукционе. Только вот, чтобы что-то купить, мне нужно сначала где-нибудь добыть денежки. А добывать их негде, кроме аукциона. В общем, все как и раньше. Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное. Даже заглядывать не буду на аукцион. Себя искушать. Закончив монолог самим собой вслух, я обратился к прислужнице. «Ну что, Настенка, возвращаемся. Только медленно и тихо. Мало ли это животное до сих пор там». Бугор оказался пуст, и только кровавый след да небольшие куски мяса, разбросанные мелкими частями, напоминали о случившемся. Все это выглядело довольно жутко. Я невольно остановился на несколько секунд и, прежде чем сделать очередной шаг, поежился. Странно, что такое количество мяса и крови до сих пор не привлекло какого-нибудь хищника. Наверное, медведь только закончил трапезничать, а может, просто еще не успели сбежаться шакалы. В любом случае, нужно быть начеку. С этой мыслью я присел под деревом и, отдав команду Насте идти, продолжать копать яму, принялся наблюдать, стараясь удержать в своем поле зрения все 360 градусов. Светлый лес был полон умиротворяющих звуков, наполняющих все вокруг спокойствием. Я невольно заслушался пением птиц, загляделся на легкие покачивания деревьев. «Как же прекрасна природа! И почему я не так часто бывал на природе в детстве?» — размышлял я, любуясь красотой. Неожиданная тяга к природе не стала причиной моей смерти. Внимательность я не утратил. Честно говоря, сложно не заметить трех волков. Красавцев с пушистой белой шерстью, пышущим здоровьем видом и злыми глазами. «Опять сдохну», — подумал я. «Нет, ну что им можно противопоставить? Что-то да можно? Может, все в интеллект вложить? Он вроде бы и так не растет. Нет, лучше приберечь очки характеристик. Да, нужно позвать Настю. Вось услышит, потанкует тут. А самому попробовать создать копье тьмы». Подумав так, я крикнул со всей силы Насте, чтобы пришла, затем сосредоточился. Мне предстояло воображать заклинание с открытыми глазами. Начал я стандартно. Представил, что мана накапливается у меня в руках, затем, что она переходит в окружающее пространство. Следующий шаг стал несколько инновационным. Я, собрав ману в воздухе, в фигуру, напоминающую очень вытянутый эллипс, который не превышал в ширину нескольких сантиметров, приказал мане высасывать из этого эллипса всю энергию. Несколько секунд я наблюдал за процессом. Получился немного не тот результат, который я ожидал. Само копье лишь немного затемнилось, став серым, а на наконечнике начал образовываться налет, похожий на лед. Когда я решил, что больше энергии мана вобрать в себя не сможет, нет там этой энергии уже, я опустил в полет заклинание, целясь в самого грозного, на мой взгляд, волка. Нанесен урон 538. Внимание! Создано заклинание «Копье темного вампира». Интеллект — плюс один. Мудрость — плюс один. Конструктор заклинаний — плюс один. Поздравляем! Вами открыта новая магия — тьма. Тьма — плюс один. Копье темного вампира. Описание. Маг заражает ману, оскверняя ее, и отпускает в окружающее пространство, ограничивая перемещение в копье тьмы. Оскверненная мана высасывает всю энергию внутри копья, что порождает новую темную ману. После всех преобразований копье на сумасшедшей скорости летит в противника и наносит не только физические повреждения, но и высасывает жизненные силы из жертвы. Качество замечательное. Тип развивающийся. Стихия — тьма. Затраты маны. Затраченная мана плюс мана, высосанная из воздуха, умножить на квадратный корень из уровня заклинания, разделить на квадратный корень из квадратного корня расстояние до цели. Дальность действия — 50 метров умножить на квадратный корень из интеллекта, умножить на уровень заклинания. Класс иссушения. Боевое. Дальнего действия. Внимание! Данное заклинание и его копии являются строго запрещенными. Вы будете объявлены вне закона, если кто-нибудь из органов порядка или комиссии магов узнает об использовании вами данного заклинания. Времени читать сообщения не было. Волка заклинание, конечно, впечатлило, но убить не смогло. Черт, умру, что делать? Выжить в любом случае не получится. Да, я без маны. Зря только Настеньку позвал, хотя мне кажется, что после моей смерти она вряд ли долго проживет. Ей же подпитка маны нужна. Необходимо волка добить, только моя смерть напрасно не будет. Но как? Да с ножа. Ага, легко вот так сказать. Страшно же. Боль вроде как тут присутствует. Да, да. Только вот я ее еще не испытывал как-то. Интересно, кстати, почему. Идем. Порой я боюсь, что разговоры с самим собой быстро перерастут в шизофрению. Я быстрым движением выхватил кинжал из сумки и побежал навстречу волкам, рвущимся в бой. Их скулы были напряжены, из пасти вырывались сдавленные рыки, но они оставались стоять на месте, охраняя своего раненого командира, находящегося на грани смерти. Я остановился в 3 метрах от противника. Волки выжидали. Бог знает, чего они ждут. Может, у командира есть какая-нибудь уникальная способность, улучшающая регенерацию, или еще что-то в этом роде? «Да, надо действовать», — подумал я. «Но черт меня раздери, это сложнее, чем нажать даже несколько десятков кнопок одновременно!» Для меня время приобрело другой ход. Все, кто бывал в различного рода стрессовых ситуациях, поймут меня. Время в такие моменты течет совершенно по-другому. Твой разогнанный до максимальных значений мозг подмечает каждую, даже самую маленькую деталь, воспринимает все, что только может уловить несовершенное человеческое тело. У меня это чувство было не впервые, но вот так, практически в реальности, я его никогда не испытывал. Я делаю шаг. Ветка под моей ногой жалобно хрустнула. Земля утрамбовалась. Волки еще не ринулись на меня, но уже успели заметить мое движение и прижали уши, готовясь к броску. Толчок. Волки, брызгая слюной в разные стороны, поджали лапы, готовясь к прыжку, и одновременно со мной оторвались от земли. Белоснежная шерсть волков встрепенулась. Птица, сидевшая на ближайшем дереве, улетела, яростно взмахивая крыльями. Волки летели прямо на меня. Казалось, что им достаточно секунды, чтобы прокусить мне горло, мягкое и сочное. Хотя почему казалось? Так и было. Однако допустить того, чтобы их пожелтевшие клыки вкусили мою цифровую плоть, я не мог. По крайней мере, не сейчас. Я, перегруппировываясь в воздухе таким образом, чтобы пролететь через волков, не задев даже краешком одежды их острющие оттопыренные когти, иначе, боюсь, меня постигнет ужасная участь. Частично мой план сработал. Один из грациозных хищников оставил на моем плече 4 длинных шрама на память. На сообщение о получении урона и какой-то там травмы я не потратил и доли концентрации. Мне еще предстояло приземлиться на сырую землю, на которой как мины были расположены 2 шишки и длинная, но острая ветвь ели. Я перекидываю ноги вперед себя, чтобы сделать кувырок, который не раз наблюдал в кинотеатрах. Могу не хвастаясь сказать, что он у меня получился практически идеально, даже несмотря на низкую ловкость и на то, что я уже находился в полете на момент начала его совершения. Видимо, игровые условности на моей стороне. Вот я оказался перед недобитым волком, сородичи которого уже успели развернуться. Но не преодолеть те 2 метра, что все еще разделяют нас. Я заношу нож над шеей врага, успевая заметить, какое ужасное воздействие на тело бедного животного произвело мое заклинание. В боку у волка зияла немаленькая, около 10 сантиметров в диаметре дырка, вокруг и внутри которой все было изъедено тьмой. Это сложно описать. Ведь ничего похожего наблюдать в реальной жизни мы просто не можем. Чем-то это напоминает процесс гниения, только другой, принципиально отличающийся чем-то неуловимым. Ужасное заклинание, подумал я. Возможно, есть смысл его запрещать. Наверное, это своего рода гуманизм. Нож достигает своей цели. Хлынула алая кровь, сразу окрасившая валой белоснежную шкуру зверя. Я чувствую, не знаю как, но чувствую, что волки в полуметре в воздухе нависли надо мной. Я пытаюсь пригнуться, упав на землю, но... не успеваю. Клыки находят мою плоть. Я умираю. Поздравляем. Вы убили существо, вожак стаи волков-альбиносов таежного леса. Получен опыт 265 тысяч. Получен новый уровень. Получено 5 очков первичных характеристик. Получен новый уровень. Получено 5 очков первичных характеристик. Удача — +2. Ловкость — +1. Выносливость — +1. Сила — +1. Мудрость — +1. Получен смертельный урон 2650. Вы умерли. Время возрождения 288 минут. Для вашего удобства на столь короткое время капсулу покидать не рекомендуется. Вы можете прекрасно провести время в комнате отдыха. Выйти из игры, перейти в комнату отдыха. Выйти нахер из игры. Надо поговорить с Чивой. С этой мыслью я смело нажимаю первую кнопку.